среди этого белого ландшафта, на котором их светлая окраска была явным преимуществом. Здешние амейвы были смелее тех, что водились возле деревни. Они подпускали нас совсем близко и уползали не спеша. Удивительно, каким образом при скудости травянистого и кустарникового покрова множество больших и прожорливых ящериц находили себе достаточно пропитания в виде насекомых, но как бы там ни было, от недоедания они явно не страдали. Возможно, гвианские песчаные останции представляют собой немалый интерес для ботаника и зоолога, но идти по ним скорым шагом в высшей степени изнурительно. После того, как я прошагал мили две по песку, прыти у меня заметно поубавилось. С меня градом катил пот, от ослепительного блеска песка ломило глаза, Боб и Айвен чувствовали себя не лучше, но вот Кордей, как назло, был свеж, словно огурец. Мы тащились за ним и буравили его спину мрачными тяжелыми взглядами. Пески кончились так же внезапно, как и начались, и мы очутились под благодатной сенью густого леса, росшего по берегам широкого и мелкого канала. Кордей хотел без остановки топать дальше, но мы взбунтовались, и большинством голосов решили прилечь в тени отдохнуть. Лежали мы молча и неподвижно. На переплетенные пологом ветви у нас над головой спустилась стая крохотных птичек. Возбужденно щебеча, они принялись перепархивать с ветки на ветку. Это были толстенькие пташки с интеллигентными крутолобыми головками и большими черными глазами. Верхняя половина тела была у них цвета густой берлинской лазури, лоснящаяся и почти черная, когда на нее не падал прямой солнечный свет. Нижняя половина — яркого желто-оранжевого цвета. Они скакали и порхали среди листвы, переговариваясь между собой взволнованными, звенящими голосами, и время от времени, свесив голову вниз, с недоверием поглядывали на нас. Я толкнул Боба в бок и показал на птиц. «Как они называются?» Не дать не взять птички из диснеевского фильма. «Танагра виолацея», — звучно произнес я. «Как-как?» «Танагра виолацея». Так их зовут. В настоящее время принято название «Танагра ксантогастер», «желтобрюхий танагр». Боб пристально поглядел на меня, не шучу ли я. «Не понимаю я вас, зоологов. Это что, обязательно награждать животных такими ужасными именами?» — наконец высказался он. «Не спорю, в данном случае имя не очень-то подходящее», — сказал я и, выпрямившись, сел. Танагра виолацея, с ужасом убедившись, что мы таки не являемся частью лесного пейзажа, с отчаянным щебетом улетели. Кордей заверил нас, что теперь до озера рукой подать, и мы доберемся до него за час. Услышав это, Боб срезал в кустарнике здоровенную палку на случай, если нам снова придется идти через пески. С великим профессиональным мастерством, шуруя палкой направо и налево, он ненароком задел куст у себя за спиной, и из куста тотчас раздался громкий писк, который побудил нас к немедленным действиям. Кордей с Айвеном зашли с флангов, мы с Бобом приблизились с фронта. Раздвинув листву, мы уставились в стебли травы, но ничего не увидели. «А, вижу!» — вдруг сказал Боб. «Где? Что?» Боб всмотрелся в листья травы. «Крыса!» — наконец с отвращением произнес он. «Какая собой?» — спросил я, подозревая кое-что. «Какая-какая?» «Самое обыкновенное». «Это надо рассмотреть», — сказал я, занял его место и вперил взгляд в гущу веток. Там под листьями сидела большая ржаво-коричневая крыса с бледно-кремовым брюхом. Только я ее увидел, как она вновь пискнула и пустилась бежать. «Держи ее, Боб!» — завопил я, как оглашенный. «Это иглошерстная крыса! Она бежит прямо на тебя! Ради бога, не упусти ее!» Я был необычайно взволнован, потому что всегда питал слабость к этому виду.